Глава 26. Д'Артаньян приезжает вовремя. Д'Артаньян получил в Блуа сумму, которую Мазарини решился выдать ему за будущие услуги, желая скорее видеть его у себя. Для обычного ездока было 4 дня езды от Блуа до Парижа. Д'Артаньян был на третьи сутки, к 4 часам у Сен-Денисской заставы. В другое время он поспел бы за 2 дня. Мы видели, что Атос, выехавший 3 часами позже, приехал на сутки раньше. Планше отвык от таких форсированных переездов. Д'Артаньян пожурил его за изнеженность. 40 лье за 3 дня, браво отвечал Планше. Чего же лучше для продавца миндальных пирожных? Ты в самом деле стал торгашом, Планше, и серьезно думаешь опять прозябать в своей лавке? Право, только вы одни созданы для деятельной жизни. Посмотрите на Атос. Кто сказал бы, что это тот самый знаменитый искатель приключений, которого мы знали в старые годы? Он живет настоящим деревенским барином, знатным фермером, и, знаете ли, нет ничего завиднее спокойной жизни. «Лицемер», — сказал Д'Артаньян, — «как заметно, что ты подъезжаешь к Парижу, где ждут тебя петля и виселица». И точно в это время они подъехали к заставе. Планше надвинул шляпу, вспомнив, что будет проезжать по улицам, где его все знают, а Д'Артаньян покручивал ус, думая о Портосе, ждущем его на улице Тиктон. Он изобретал средство заставить забыть его брасьеское поместье и гомерическую кухню Пьерфона. Выезжая с улицы Монмартр, он увидел у окна гостиницы «Шеврет» Портоса в великолепном небесно-голубом с серебряным шитьем камзоле. Портос немилосердно зевал, так что прохожие с каким-то почтительным удивлением созерцали богатого и прекрасного господина, так ужасно скучавшего в своем богатстве и величии. Едва только Д'Артаньян и Планше показались из-за угла, как и Портос их узнал. «А, Д'Артаньян!» — закричал он. «Слава богу, это вы!» «Здравствуйте, любезный друг!» — отвечал Д'Артаньян. Кучка зевак столпилась около лошадей, которых уже держал слуга, и около господ, разговаривавших через окно. Но сердитый взгляд Д'Артаньяна и 2-3 угрожающих жеста Планше, очень хорошо понятые зрителями, рассеяли толпу, густевшую тем более, что она не знала причины сборища. Портос сошел уже к порогу. «Ах, любезный друг!» — сказал он. «Как плохо здесь моим лошадям!» «В самом деле», — отвечал Д'Артаньян, — «жаль этих благородных животных». «Да и мне не лучше», — продолжал Портос. «И если бы не хозяйка», — прибавил он, с самодовольством покачиваясь на ногах, «понимающие шутки, так я пошел бы искать другой квартиры». Мадлен, подошедшая во время этого разговора, сделала шаг назад и побледнела, как смерть, услышав слова Портоса. Она ожидала повторения сцены со швейцарцем, но, к великому ее изумлению, Д'Артаньян ничуть не поморщился и, вместо того, чтобы сердиться, сказал, смеясь, Портосу. «Да, понимаю. Воздух на улице Тиктон похуже Пьерфонского. Но успокойтесь, я угощу вас лучшим». «Когда?» «Я думаю, скоро». «Тем лучше». За этим громким восклицанием Портоса последовал длинный вздох, вылетевший из угла комнаты. Д'Артаньян, только что сошедший с лошади, увидел на стене рельеф огромного чрева мушкетона, из огорченных уст которого вылетали глухие жалобы. «И вы, мой бедный муштон, попались в эту тощую гостиницу, не так ли?» — спросил Д'Артаньян насмешливым тоном, который можно было принять за участие и за насмешку. «Он находит, что кухня здесь отвратительна», — отвечал Портос. «Так что же он не стряпал сам, как в Шантильи? Здесь нет, как там, прудов принца, и мне негде ловить карпов. Нет и прекрасных лесов его высочества, где хоть руками лови куропаток. Что касается погреба, я осмотрел его подробно, и, правду сказать, он немногого стоит». «Я жалел бы вас от всей души, муштон», — сказал Д'Артаньян, — «если бы не был занят теперь другим делом». Он отвел Портоса в сторону и сказал ему. «Милый Дювалон, вы одеты как нельзя лучше, и это очень кстати, потому что я сейчас поведу вас к кардиналу». «Правда?» — спросил Портос, удивленно вытаращив глаза. — Да. — Вы меня представите? — А это вас пугает? — Нет, только немного тревожит. — Успокойтесь, ведь это не тот кардинал. Этот не раздавит вас своим величием. — Все равно. Понимаете, Д'Артаньян, двор... «Ну, друг мой, теперь двора уже нет». «Королева?» Чуть было не сказал «королева», нет. «Королева, успокойтесь, мы ее не увидим». «И вы говорите, что мы направимся прямо в Пале-Рояль?» «Прямо. И чтобы не опоздать, я попрошу у вас одну из ваших лошадей». «Все четыре к вашим услугам». «Теперь мне нужна только одна». «А слуг мы не возьмем с собой?» «Возьмите мушкетоны, не помешает. Планше имеет свои причины не являться ко двору». «Отчего?» «Он не в ладах с его преосвященством». «Ну что он, — сказал Портос, — оседлай вулканы и бояра». «А мне прикажете взять Рюсто?» «Нет, возьми парадную, Феба или Гордую. Мы едем с парадным видом». «А, — отвечал мушкетон, вздыхая вольнее, — так дело идет только о визите». «Конечно, Муштон, только приготовь на всякий случай пистолеты. Мои у седла заряжены». Муштон вздохнул. Он плохо понимал визиты приличия с оружием в руках. «Действительно, — сказал Портос, глядя вслед своему уходящему слуге. — Ваша правда, Д'Артаньян. Муштона одного довольно. Он малый представительный». Д'Артаньян улыбнулся. «А вы, — сказал Портос, — вы не приоденетесь?» «Нет, я останусь так». «Да вы в пыли и поту, и сапоги ваши забрызганы грязью». «Это-то и докажет, как я спешил исполнить приказ кардинала». В эту минуту мушкетон возвратился с тремя оседланными лошадьми. Д'Артаньян сел на коня, как будто отдыхал целую неделю. «Эй, — сказал он Планше, — мою боевую шпагу!» «А я с придворной, — сказал Портос, указывая на маленькую шпагу с раззолоченным эфесом. «Возьмите-ка другую, попрочнее». «А зачем?» «Не знаю. Возьмите, однако же. Послушайте меня». «Шпагу, Муштон!» «Да это просто сборы на войну, — сказал мушкетон. Мы едем, следовательно, в поход? Скажите прямо, я приму меры предосторожности». «С нами, Муштон, вы сами знаете, никогда не мешает принимать меры предосторожности. Или память у вас плоха, или вы забыли, что мы проводим наши ночи не на балах и не за пением серенад». «К сожалению, это правда, — сказал мушкетон, вооружаясь с ног до головы. — Да, я действительно позабыл». Они поехали довольно быстро и прибыли в кардинальский дворец в четверть восьмого. По случаю праздника Троицы на улицах толпился народ. Все с удивлением посматривали на наших всадников. Одного свежего, как будто прямо из футляра, другого в пыли, как с поля сражения. Мушкетон тоже привлекал взоры зевак. И так как роман Сервантеса был тогда в большой славе, многие говорили, что это Санчо потерял своего рыцаря, но нашел двух других. В передней Д'Артаньян увидел много знакомых мушкетеров его роты, бывших в карауле. Он позвал швейцара и показал ему письмо кардинала, в котором он приказывал ему возвратиться, не теряя ни секунды. Швейцар поклонился и пошел к его преосвященству. Д'Артаньян оглянулся на Портоса, и ему показалось, что тот слегка дрожит. Он улыбнулся и, наклонясь к его уху, сказал: «Смелее, друг мой, не робейте, поверьте, орлиные глаза закрылись, и мы имеем дело просто с коршуном. Держитесь прямо, как в день завтрака в бастионе Сен-Жерве, и не кланяйтесь слишком низко этому итальянцу. Он составит о вас дурное мнение». «Хорошо», — отвечал Портос. Швейцар возвратился. «Пожалуйте, господа», — сказал он, — «его преосвященство ждет вас». Мазарини сидел в своем кабинете, трудясь над вычеркиванием, возможно, большего количества имен из списка пенсий. Он заметил вошедших, и хотя взор его сверкнул радостью при докладе швейцара, он сохранил равнодушный вид. «А, это вы, господин лейтенант», — сказал он. «Вы поспешили, хорошо. Добро пожаловать». «Благодарю покорно, ваше преосвященство. Вот к вашим услугам и господин Дювалон, один из моих старых друзей, скрывавшийся под именем Портоса». Портос поклонился кардиналу. «Великолепный воин», — с восхищением сказал Мазарини. Портос ворочал головой направо и налево и с достоинством подергивал плечами. «Лучшая шпага в королевстве», — сказал Д'Артаньян. «Многие знают это, да не говорят, а многие и не могут говорить». Портос поклонился Д'Артаньяну. Мазарини почти так же любил красивых солдат, как позже любил их Фридрих II. Он любовался крепкими руками, широкими плечами, твердым взглядом Портоса. Ему казалось, что перед ним стоит спасение его министерства и королевства, воплощенное во плоти и крови. Это напомнило ему, что прежде союз мушкетеров состоял из 4 человек. «А что ваши 2 других друзей?» — спросил он. Портос открыл рот, полагая, что теперь пора и ему что-нибудь сказать. Но Д'Артаньян мигнул ему глазом. «Другим теперь невозможно, они присоединятся к нам позже». Мазарини слегка кашлянул. «А он свободнее их и хочет поступить на службу?» — спросил Мазарини, указывая на Портоса. «Да, и притом из чистой преданности, потому что господин де Брасье богат». «Богат?» — сказал Мазарини, в котором исключительно это слово пробуждало чувство уважения. 50 000 ливров дохода», — сказал Портос. Это были его первые слова. «Из чистой преданности», — повторил Мазарини со своей тонкой улыбкой. «Вы, может быть, не очень верите этому слову?» — спросил Д'Артаньян. «А вы, господин Гасконец?» — возразил Мазарини, облокотившись на бюро и опершись подбородком на руки. «Я», — отвечал Д'Артаньян, — «верю преданности как имени данному при крещении, за которым, естественно, должно следовать название земли. Конечно, можно быть более или менее преданным, но всегда необходимо, чтобы преданность к чему-нибудь довела». «А к чему бы, например, желал ваш друг, чтобы привела преданность?» «У него 3 превосходных поместья — Дювалон в Корбейле, Дебрасье в Суассоне и Пьерфон в Валуа. Он желал бы, чтобы одно из этих поместья сделалось баронством». «Только-то», — сказал Мазарини, глаза которого радостно сверкнули, когда он увидел, что преданность Портоса можно наградить, минуя кошелек. «Только-то, ну что же, это можно устроить?» «Я буду бароном?» — воскликнул Портос, делая шаг вперед. «Я говорил вам», — сказал Д'Артаньян, останавливая его, — «и его преосвященство подтверждает». «А вы, Д'Артаньян, чего желаете?» «В сентябре будет 20 лет, как кардинал Ришелье сделал меня лейтенантом». «И вам хочется, чтобы кардинал Мазарини сделал вас капитаном?» Д'Артаньян поклонился. «Что же, в этом нет ничего невозможного. Посмотрим, господа, посмотрим. Теперь скажите мне, господин Дювалон, какую службу вы предпочитаете? В городе или за городом?» Портос открыл рот, чтобы ответить. «Дювалон, — сказал Д'Артаньян, — таков же, как и я. Он любил службы необыкновенную, то есть мероприятия, считаемые безрассудными и невозможными». Эта гасконада понравилась Мазарини. Он задумался. «А я, признаюсь вам, позвал вас с тем, чтобы дать вам постоянный пост. Кое-что меня беспокоит». «Что это? — сказал Мазарини. В приемной послышался большой шум, и почти в то же время дверь кабинета отворилась, в комнату вбежал человек, покрытый пылью, крича: «Господин кардинал! Где кардинал?» Мазарини подумал, что его хотят убить, двинулся назад и опрокинул кресло. Д'Артаньян и Портос встали между ним и вошедшим. «Что там такое?» — спросил Мазарини. «Что вы вбегаете сюда, как в трактир?» 2 слова, ваше преосвященство. Я хотел бы поговорить с вами сейчас же наедине. Я Депуэн, офицер гвардии. Нахожусь на службе в Винсентском замке». Офицер был так бледен, что Мазарини догадался, как важно должно быть принесенное известие, и дал знак Д'Артаньяну и Портосу пропустить вестника. Они отошли в угол кабинета. «Говорите, говорите скорее», — сказал Мазарини. «Что такое?» «Бафор убежал из замка». Мазарини вскрикнул и побледнел больше офицера. Он почти без чувств упал в кресло. «Убежал?» — повторил он. «Бафор убежал? Я сам видел его бегущего с высоты террасы. И вы не велели стрелять по нему? Он был уже слишком далеко. Что же делал Шавиньи? Его не было в замке. А-ля Роме? Его нашли связанным в комнате арестанта, с грушей во рту и кинжалом возле. А этот человек, его помощник?» Он был заодно с Бафором и бежал с ним. Мазарини застонал. «Ваше преосвященство», — обратился Д'Артаньян, подходя на шаг к кардиналу. «Что?» — спросил Мазарини. «Кажется, вы теряете драгоценное время». «Как так?» «Если ваше преосвященство прикажете преследовать беглеца, его, может быть, еще можно поймать. Франция велика, и до ближайшей границы отсюда 60 лье. «А кто за ним погонится?» «Я». «И вы его схватите?» «Почему же нет?» «Вы схватите герцога де Буфора, вооруженного?» «Если вы прикажете мне схватить самого черта, я схвачу его за рога и приведу к вам». «Я тоже», — прибавил Портос. «Вы тоже», — сказал Мазарини, удивленно глядя на этих двух людей. «Но герцог не сдастся без отчаянного сопротивления». «Так будем биться», — отвечал Д'Артаньян со сверкающим взором. «Давненько мы уже не дрались, не правда ли, Портос?» «Будем драться», — воскликнул Портос. «И вы надеетесь нагнать его?» «Да, если у нас лошади будут лучше, чем у него». «Так возьмите, кого найдете здесь, из часовых, и спешите». «Вы приказываете?» «Вот приказ», — сказал Мазарини, написав несколько строк на листе бумаги. «Прибавьте, что мы можем забирать всех лошадей, каких встретим на дороге». «Да, да», — сказал Мазарини, — «для службы короля. Возьмите скорее». «Хорошо». «Господин Дювалон», — сказал кардинал, — «ваше баронство за седлом Бафора. Стоит только поймать его». «Что до вас, любезный Д'Артаньян, я не обещаю вам ничего, но если вы привезете его мне живого или мертвого, требуйте, чего хотите». «На коней, Портос!» — воскликнул Д'Артаньян, схватив Портоса за руку. «Идем», — сказал Портос со своим непоколебимым хладнокровием. И они сошли по парадной лестнице, забирая с собой всех встречных солдат и восклицая: «На коней! На коней!» Собралось человек 12. Д'Артаньян и Портос вскочили, один на Вулкана, другой на Бояра. Мушкетон сел на Феба. «За мной!» — скомандовал Д'Артаньян. «Вперед!» — воскликнул Портос. И они вонзили шпоры в бока благородных скакунов и, как бури, понеслись по улице Сент-Оноре. «И видите, барон, я говорил вам, что работа будет». «Да, вы сдержали слово, капитан», — отвечал Портос. Они оглянулись. Мушкетон, потея больше своей лошади, скакал на почтительном расстоянии. За ним 10 солдат. Горожане, удивленные, выходили за порог своих домов, и испуганные собаки с лаем мчались за всадниками. На углу кладбища Сен-Жан Д'Артаньян сбил с ног человека, но им некогда было останавливаться из-за такого ничтожного обстоятельства. Отряд продолжал мчаться, как на крыльях. Увы, ничтожных обстоятельств на этом свете нет. И мы увидим, что этот случай едва не спроверг монархию.